Веселый мертвец, я вырою себе глубокий черный ров, чтоб в недра тучные и полные улиток упасть, на дне стихий найти последний кров и кости простереть, изнывшие от пыток. Я ни одной слезы у мира не просил. Я проклял кладбища, отвергнул завещания, и сам я воронов на тризну пригласил, чтоб остов смрадный им предать на растерзание. О вы, безглазые, безухие друзья, о черви! К вам пришел мертвец веселый я, о вы, философы, сыны земного тленья! Ползите ж сквозь меня без муки сожаления, иль пытки новые возможны для того, кто труп меж трупами, в ком все давно мертво.